Глава 19. Компания собралась большая и веселая. Ребята мне очень нравятся. Не так часто собираются, но каждый раз есть что обсудить. Постоянно шутки и забавные истории. Еще мне нравится, что здесь алкоголь не главное. Сегодня в программе «Монополия» и «Борьба за концерны», а потом песни под гитару. Сеня не только именинник, но еще и мастер струн. Вечер обещает быть шикарным. И лично для меня он станет еще более шикарным, если не придет Вадим. Уже собрались все, кроме него. Может, он не хочет видеть меня и Виталика? Что ж, это к лучшему. Однако долго радоваться мне не пришлось. Парень все-таки пришел, сказав, что задержали на работе. Вошел в гостиную и прошелся взглядом по всем лицам, будто искал кого-то. И нашел. Меня. К его сожалению и моему счастью, места рядом со мной по обе стороны были заняты, и ему пришлось сесть в противоположной стороне круга. Смотреть в открытую при Виталике Вадим не решился, но я все равно ловила на себе взгляды синих глаз. Господи, ну когда он уже уймется? Я будто под прицелом телекамер. Игра была в самом разгаре. Вадим тоже присоединился, чтобы сразиться за заводы. Удача была не на моей стороне сегодня, и из игры я вылетела первой. Обидно, но ничего не поделаешь. Пошла в кухню выпить воды. В огромном доме Сеньки ее оказалось найти непросто, но я это сделала. От шума компании и музыки всегда немного болит голова. Налила себе из фильтра прохладной воды и отпила. Оперлась о столешницу буфета и стала смотреть в окно. Звезд на небе так много. Скоро будет совсем холодно. Зима настоящая. Когда на небе много звезд, это к морозам. Дверь открылась и перехватила мое внимание. В полутемное, освещенное лишь неярким верхним светом, помещение вошел Вадим. Тихо цокнуло языком. Ну и зачем он пришел следом? Сомневаюсь, что тоже водички захотелось выпить. Он смотрел за мной и видел, что я ушла из шумной комнаты, где велись нешуточные бои за концерны на игровом поле. Скрестила руки на груди и смотрела, как он подходит ближе. Красивый, черт его дери. Этого не отнять. «Что, тоже все заводы уже отжали добрые друзья?» — спросила его. «Да к черту их!» — ответил он. «Я с тобой поговорить хочу». «Да?» — изогнула я бровь. «Вот незадача. Несовпаденица вышла, а я не хочу». Сделала шаг от столешницы. Вадим проворно шагнул ко мне и поставил обе руки на буфет. Я оказалась в капкане. Глянула недобро на его руки и подняла глаза на лицо парня. Отодвинулась как можно дальше, но он был слишком близко, и особенно мне деваться было некуда. Настолько близко, что я ощущала его запах и тепло тела. «Значит, придется мне заставить тебя выслушать». «Это ни к чему». Хмуро отвернулась от него и попыталась убрать руки, чтобы пройти, но куда там. «Ты не поторопилась, Алин? Со свадьбой?» — спросил он, разглядывая мои губы. «Нет». «Может, стоит еще подумать? Есть и другие парни на этом свете». «А мне все равно!» — начала я злиться. «Наглец! Опять за свое. Я уже свой выбор сделала!» «Серьезно?» Задал он очередной вопрос с сарказмом в голосе. Взял меня за подбородок, не давая снова отвернуться. «Поэтому весь вечер глаз с меня не сводишь. Интересная у тебя любовь». «Это ты на меня смотрел?» «А я просто... смотрела в ответ». «И больше ничего?» «Больше ничего», твердо ответила ему. «Сейчас проверим». Не выпуская моего подбородка, наклонился и поцеловал, придавив телом к буфету. Даже не поцеловал, а просто взял мои губы, молча, не спрашивая позволения, как и всегда. Ласкал то нижнюю губу, то верхнюю, водил по их контуру языком. Я просто растворилась в этом поцелуе. Я ответила. Не стала сопротивляться. Мне хотелось этого поцелуя. Губы сами собой разомкнулись под его напором, впустив язык. Ласка стала еще более чувственной и страстной. Почувствовав ответную реакцию, он стал целовать меня куда более жадно, в то время как во мне боролось желание продолжить это и прекратить все немедленно. Меня просто раздирало на части. Руки отталкивали его от себя, а губы тянулись за очередной порцией поцелуев. Мою внутреннюю пытку и метание прекратил Вадим. Он отпустил мои губы и посмотрел в глаза. «Больше ничего, говоришь?» Я не ответила. Меня колошматило от полученных эмоций, я не могла с ними справиться. Парень вдруг прижался лбом к моему, и мы так и стояли в обнимку молча, вдыхая тепло и запах друг друга. Первая в себя пришла я. «А вдруг нас кто-то здесь увидит?» «Плохо будет, скандала не избежать». «Вадим!» — позвала я и надавила на мужские руки. «Отпусти!» Парень не стал меня держать насильно и убрал руку, выпуская меня из капкана своего тела. Я отошла к окну и вновь взглянула в звездную даль. Дышать стало легче, мозги постепенно возвращались на место. «Что я наделала?» Ответила ему на поцелуй. «Теперь он не оставит меня в покое. Или оставит?» «Видимо, настало время нам поговорить откровенно», — повернулась к нему. «Ты не хочешь никак принять мою позицию, хотя она тебе отлично известна. Почему ты такой настырный?» Теперь уже Вадим оперся об буфет и говорил со мной через всю кухню. «Ты мне нравишься?» — ответил он, не задумавшись ни на секунду. «Очень». Сердце пропустило удар, а потом забилось в сумасшедшем ритме. Не знаю, насколько это правда. Чего не скажешь ради своей цели. «Вот так просто, да?» — усмехнулась я. «А зачем все усложнять?» — пожал плечами парень. «Зачем все усложнять?» — сказал Вадим и все усложнил. Покачала я головой. «Гениально!» «А знаешь, что самое главное я понял сегодня?» — спросил он. «И что же?» «Что мои чувства взаимны». Обезоруживающе улыбнулся парень. Подобной фразы не ожидала, даже растерялась вдруг. «Неужели так заметно? Только ему или всем?» «Надо себя брать в руки, иначе он не отстанет». «Допустим, и что?» — изогнула я бровь. «Ты даже не станешь отрицать?» — удивился Вадим. «Не стану. Это глупо, если для тебя все очевидно. Только это ничего не меняет. Я дождусь Виталика из армии, выйду за него замуж, потому что я в нем уверена, он меня любит, без всяких там игр. А ты...» Вадим смотрел на меня очень внимательно, вникая в каждое слово, не перебивая. Ему было важно услышать от меня хоть какое-то определение своего отношения к нему. Только, боюсь, парню оно не понравится. «А ты, Вадим, охотник и игрок. Любишь забавляться с чужими душами. И с моей пытался. Я тебе не доверяю. И не хочу стать очередной победой и еще одной зарубкой в твоем ремне. Поэтому у нас ничего не может быть. Никогда. И чем быстрее ты это поймешь, тем легче будет нам всем забыть эту историю». Как я и думала, мои слова не впечатлили парня. В глазах промелькнули еле уловимые эмоции недовольства и даже будто досады. «А если игр больше не будет?» — спросил он после недолгой паузы. «Ты так разве умеешь? По-моему, игры — это твой стиль по жизни. Еще вчера ты целовал блондинку, сегодня меня, говоря о чувствах». Парень тихо подошел со спины и обнял за плечи. Попыталась скинуть с себя мужские руки, но он не собирался так просто меня отпускать. «Я понимаю, как это выглядит», — заговорил он. «В тот вечер, когда я был у вас в последний раз, Вет сказал мне, что ты согласилась выйти за него. Я решил уйти в сторону. Попытаться забыть. Продолжить жить, как раньше. У меня не вышло. Ничего, как раньше, уже не будет. и ты это знаешь». Таких искренних слов не ждала от него. Не думала даже, что он способен так открыто заявить о чувствах. Очень похоже на правду. Только это в самом деле ничего уже не изменит. Но на душе будто зима наступила, а на плечи, помимо рук Вадима, лег еще какой-то груз. Внезапно дверь кухни распахнулась. Парень тут же отступил на шаг от меня. «О, ребят! А я за пивасиком! Вы чё тут торчите?» В комнату вошел Сеня. Окинул нас подозрительным взглядом. Вероятно, он видел, как мы стояли до его прихода. Лишь бы не разболтал никому. «Воды попить хотели», — ответил Вадим. «А, понятно. К нам-то идете? Кивнул именинник в сторону гостиной. «Там первый тур кончился, скоро второй». «Идем, идем, Сень», — снова ответил парень. «Тогда помоги с пивандрием». Сеня достал несколько бутылок с алкоголем из холодильника и протянул их Вадиму. Тот молча взял бутылки, кинул на меня еще один внимательный взгляд и вышел вслед за хозяином дома.